Фанфан быстро научился писать, читать и считать. Дело это ему очень нравилось, хоть и меньше, чем разборка и ремонт оружия, в чем он скоро сравнялся с мсье Троншем, и особенно тем стрельба по мишеням на заднем дворе за мастерской, чтоб проверить, хорошо ли работают пистолеты. Фанфану тяжеловато было пользоваться боевым оружием, которое приходилось класть на спинку стула. Такие длинные тогда были пистолеты. По счастью, модель 1766 года была гораздо короче модели 1763 года. Вместо 48 сантиметров всего 40. И Фанфан научился держать пистолет, положив его на локоть левой руки. Но предпочитал он дорожное или карманное оружие, еще короче и легче. Малые пистолеты — это была специальность мсье Тронша. Поскольку и курок, и замок в этом случае помещались поверх ствола, как следует прицелиться было невозможно, и Фанфан учился стрелять навскидку, что ему удавалось неплохо. Как-то утром мимо шел брат Анже, чтобы выплатить Фелиции месячный гонорар, и сквозь грязное оконное стекло разглядел Фанфана, вошел внутрь, где Фанфан, сидя на тюфике, старательно чистил курок. Стоял мороз, было это в январе. «Ты один?» «Да, мсье». Фанфан подсел поближе, потому что брат Анже был единственным, к кому он испытывал истинное влечение, может быть, потому что все именовали его «Монсеньор», и потому что тот носил черную треуголку. «Что делаешь?» «Как видите, чиню курок, слишком тугой спуск». «Ты спал здесь?» «Да, я пришел сюда ночью». «И ты часто так делаешь?» «Иногда». Фанфан глядел мрачно, говорить ему явно не хотелось. «Твоего дяди здесь нет?» «Если вы, мсье, говорите о Тронше, так он еще не просыпался с похмелья, потому я и здесь». «Он тебя бил?» — угрожающе прогудел брат Анже. «Меня нет, тетю Фелицию. Каждый раз, когда он ее бьет, я убегаю, иначе не выдержу и убью его». «Ну, ты уж слишком грозен», — заметил брат Анже, при этом гордо подумав, что у мальчишки есть характер. «Он сделал ее самой несчастной женщиной на свете, мсье». «А почему она не говорит мне?» «Думаю, ей стыдно». «Значит, я должен нагнать страху на этого мерзавца», — заявил брат Анже. «Это не поможет», — сказал Фанфан. «Я его должен убить. Видите? Вот так». Он нацелил в задний двор карманный пистолет, который успел зарядить, и, выстрелив, разбил старую тарелку, лежавшую метрах в 10 на скамейке. «Мой поклон!» — воскликнул брат Анже, смеясь своим глухим смехом. «И поздравляю с днем рождения, Фанфан! Тебе сегодня 8 лет. Вот 3 ливра, купи себе что хочешь». «Кучу драже!» — взвизгнул Фанфан. «Премного благодарен все». Потом он снова нахмурился, глядя на свой маленький пистолет марки «Квин-Энн», который отыскал в мастерской. «Как долго нужно человеку расти, чтоб мочь кого-нибудь убить, мсье?» «Как можно дольше, мой малыш, как можно дольше». Убить Тронша Фанфану не позволила одна из тех случайностей, что бывают в жизни. Филиберт Тронш всего через 2 недели умер без посторонней помощи, замерз насмерть. Как следует, набравшись в кафе «De la Salette», он удалился в морозную ночь. «Так что правду говорят, что и мороз может быть на пользу», — заметил Фанфану брат Анже, придя на похороны. И кроме этой пары слов ничего больше не было сказано на похоронах этого грубого животного. На деньги, полученные на именины, Фанфан купил кило дрожжей и преподнес Фелиции. Теперь только черные круги у той под глазами были единственным свидетельством того, что на земле жил Филиберт Тронш. «Теперь, наконец, мы заживем спокойно», — заявил Тюльпан. И следующий год действительно прошел на удивление спокойно. Фанфан был счастлив, занимался с учителем, работал в мастерской, где при великому своему удовольствию был теперь один, и где он не вылезал из книг по оружейной части, а если что-то не ковал, то болтался по кварталу с приятелями Гужоном, Николя Безымянным и Святым Отцом. И счастлив был без меры, как и его сводный брат, герцог Шартерский, которому уже исполнилось 19. Тот в этот год лишился девственности заслугой Розали Дути, ослепительной красавицы из борделя мадам Бриссо. Причем герцог Шартерский отсалютовал трижды, после чего удалился в восторге от такого дебюта, если верить полицейскому донесению, получив которое генеральный инспектор полиции Десертин дал прочитать его Людовику XV, весьма его этим позабавив. Но вернемся к Фанфану. Кто в один прекрасный день появился на третьем этаже дома номер 20 по Рю Гренета? Пиганьоль, Алцест Пиганьоль. Приглашен он был на обед. Пиганьоль, как он сам сказал, только несколько дней назад узнал о несчастном случае и пришел почти с годичным опозданием выразить сочувствие и спросить, что случилось с беднягой Троншем. Это глупый вопрос, который свойственно задавать о людях, которые уже давно мертвы. «Что с ним было?» «Мороз», — ответил Фанфан. «Он хотел согреться и перестарался».